Оливия Стил. Мой неверный Султанов. Упал, очнулся, брак. «И кем же тебе приходится очаровательная Ярослава?» — процедил Фахир, пристально глядя на Султанова. «Мамочки, они же убьют сейчас друг друга». «Женой», — спокойно, не моргнув глазом, произнес Дамир. Я судорожно вдохнула, чуть не подавившись воздухом. «Да что тут происходит? Тот, кого я 10 лет ненавидела, теперь мой единственный шанс остаться в живых. Осталось только не позволить ему снова проникнуть в мое сердце».